своей непринужденности в отношениях с рабочими. Идет помаленьку. Харчи худые, господин инженер. С пустым брюхом много не наработаешь. Иван Максимович улыбался с ехицей, Манберг морщился. «Сортельщиков спрашиваете», — торопливо говорил он. «Сортельщиков. Продукты нынче доставлены хорошие». Насыпь подправляли лопатами, срезали бугры и засыпали ямки, а когда поверхность становилась ровной и плоской, как крышка стола, мужики приносили шпалы. Мастер с железным машином в руках ходил и показывал, где их сбрасывать. Потом двое рабочих укладывали шпалы на желтый, как золото, песок свежей насыпи, а третий проверял укладку ватерпасом. Откосы насыпи, она была здесь очень высокой, укреплялись дерном и были похожи на сладкий ягодный пирог, верхняя корка которого — решетка из полосок сдобного теста. На укладке дерна работали старики и мальчишки, они резали его тут же в низине у подошвы насыпи, втаскивали вверх на носилках. А дальше нарядная насыпь заканчивалась, и трасса дороги упиралась в холмистый бор. Трудно было уловить здесь определенный порядок в работе. Все как-то смешалось в этой тесной выемке. Одни рабочие, скинув рубахи и обнажив сухие мускулистые спины, лоснящиеся от пота, махали мотыгами, взрыхляли плотный песок и сыпучую гальку. Другие тут же, кряхтя от натуги, с лицами, густо налившимися кровью, ломами и вагами выворачивали крупные камни. Третьи рубили топорами глубоко в землю проросшие корни деревьев, четвертые въезжали с гробарками на кучи взрыхленного грунта и грузили его в ящики своих повозок широкими, похожими на совки, лопатами. Пятые, уйдя немного вперед, рубили просеку в лесу. На небольшой площади работало очень много людей. И представлялось странным, как они не боятся изувечить друг друга в такой тесноте. «Эй, берегись!» — кричал то один, то другой. «Сторонись! Зашибу! Не лезь под руку!» Обойдя выемку стороной и остановившись на кромке ее, Иван Максимович понаблюдал, как сверкают, взлетая среди обнаженных тел, острия кирок, мотык, как толкают в бока друг друга рабочие вагами, и спросил обеспокоенно Манберга. «Черт возьми, это оказывается опасно. Зачем так густо поставлены люди?» Манберг пожал плечами. «Мне надо как можно быстрее закончить работы. А людей у меня в избытке». «Но ведь так им легко изувечиться», — воскликнул Иван Максимович. Он не заметил, что поблизости от него на пеньке сидит пожилой, полуобнаженный рабочий, задрав штанину, перевязывает себе ногу. «Эх, тебя в корень!» Недружелюбно он глянул на Василева и даже перестал делать перевязку. «Увечится, господин, говоришь? Любуйся!» Он показал на промокшую от крови тряпицу. «Сейчас мне ломом саданули. Ладно, еще не в кость, не то бы пополам, наверное». «Так это еще цветочки, а ягодки, когда в голову угодят». «Что же ты грязной тряпкой рану завязываешь?» — спросил Иван Максимович, отходя вслед за Манбергом, который настойчиво тянул его за рукав. «Здесь у нас приемный покой», — сердито отозвался рабочий. «И всяк себе главный доктор. Других нам не положено». «Вы представляете, Иван Максимович, какой это народ?» — заговорил Манберг, когда они зашли на достаточное расстояние. «Сам во всем виноват. Сунулся куда не надо, а послушай его, святой великомученик». «Можете не объяснять, Густав Евгеньевич», — сказал Василев. «Все это мне вполне понятно. Но», — он доверительно тронул его за плечо, «отчего бы вам все же не иметь на участке врача? Не вести же мне сюда постоянного врача из Иркутска», — возмутился Манберг и заявлял согласие наезжать в Мирвольский. «Но представьте себе, на это мне не дает разрешение жандармское управление. Мирвольский ведь того, вы знаете, а здесь всякий народ, нежелательное сближение и так далее. С моей точки зрения, конечно...